Часть 4. Камису Рейна – идея, принадлежащая мне одной. Даже если сейчас, получив имя Камису Рейна, феномен может существовать сам по себе, можно спокойно предположить, что его масштаб ограничивается мной. Но люди вокруг меня могут ясно видеть Камису Рейну. Например, если ваш обзор закрывает некий белый туман, вы можете посчитать его привидением или белой тканью, или же вообще не озаботиться вопросом, что это такое, но видеть вы его в любом случае будете. Точно так же другие люди ясно ее видят. Идеальная маска, которую я получила, потеряв душу, определенно существует. Возможно, только я объясняю ее феноменом Камису Рейна. Но люди видят нечто отличное от того, что вижу я, хотя и оно такое же по сути. Например, это может быть ваше отражение в одностороннем зеркале. «Через несколько дней я умру». Я говорю то, что можно интерпретировать по-разному. «Умрёшь?» «Да». «Ты?» Что заставляет Рёдзи-сан опуститься в размышления о глубоком смысле моих слов. Мне осталось лишь сказать то, что он хочет от меня услышать. Я не получаю от него ответа. Он может лишь преподносить свои ответы Камису Рейне. Что поделать, дорогой брат? Когда зацепок так мало, ты ни о чем не догадываешься. Как всегда, Рёдзи-сан пускается в достаточно обоснованные рассуждения и все дальше уходит от ответа. Я произношу приготовленную для него фразу. «Зайди в мою комнату, когда придет время. Там зеркало. Там Камису Рейна. Хотя, конечно, вижу ее только я. Так я накладываю на него проклятие. Проклятие, которое, боюсь, он пока не сможет снять. Ведь я умру». Верно. Потому что я умру. Это заставит его использовать Камису Рейну и усилит проклятие, наложенное на него мной. Вероятность того, что он заметит, что видел не меня, низка. Но если это случится, то так тому и быть. Значит, он заработал себе право освободиться. Но только метафорически. Верно. Я, может, и умру, но Камису Рейна нет. Пока собственная Камису Рейна Рёдзи-сана не умерла, проклятие никуда не денется. Смерть. Самый полезный инструмент в случае необходимого контроля чьего-то сердца. Она наносит чудовищный эмоциональный удар и может даже оказаться разрушительной в зависимости от ее использования. Смерть неизбежна и равнозначна для всех, и потому я решила воспользоваться ею. Я начинаю готовиться. Я начинаю готовиться, используя Камису Рейну. Шаг за шагом, мое возмездие воплощается в жизнь. После школы меня позвала Мицуи-сан. Хоть я и не знаю, что ей от меня нужно, я не могу отказать ей перед всеми, поскольку использую Камису Рейну. Я предполагаю, что она ищет помощи после нападок Кавэй-сан. Ты хочешь вернуться к нашему недавнему разговору? Нет, не в этом дело. Говорит она со взглядом, не видящим Камису Рейну. Она видит меня, не Камису Рейну. Внезапно я ощущаю легкую тревогу. Может ли ее неспособность видеть Камису Рейну помешать моему плану возмездия? Ее слова обладают куда меньшей силой, чем у Камису Рейны, так что я сомневаюсь, что кто-то прислушается к ней, даже если она попробует меня остановить. Однако, если есть и другие люди, подобные Мицуи-сан, в некоторой степени видящие меня, они могут к ней прислушаться. Что мне делать? Что, если Мицуи-сан разнесла свои подозрения? «Все-таки издевательств или насилия нет. Меня просто все ненавидят. Даже если ситуацию исправить искусственно, настоящая враждебность никуда не денется». «Ты так думаешь? Я убеждена, что эта искусственная ненависть исчезнет со временем, если мы разберемся с проблемой на уровне искусственного вмешательства. Все-таки на них просто влияет давление ровесницы». «Я не могу прийти к заключению». Пока, возможно, продемонстрировать мою влиятельность – неплохая идея. К тому же, я могу разобраться и с их ненавистью в глубине души. Это лишь правда. И Мицуи-сан об этом знает. Она замолкает. Мы оказываемся позади спортивного зала, куда она хотела меня отвезти. Секретарь студсовета, Фуюки Анна, уже ждет там, похоже, пребывая в состоянии ужасного волнения. Довольно очевидно, что сейчас случится. Я кашусь на Мицуи-сан. Фуюки-сан не стала бы добровольно признаваться в любви, а тем более и просить о помощи Мицуи-сан, врага Кавайи-сан. Значит, Мицуи-сан втянула ее в это. Зачем? Однако не успеваю я найти ответ, как Фуюки-сан открывает рот. «Прости, что позвала тебя в такое место». «Нет, я вовсе не против». Я бы хотела увидеть выражение лица Мицуи-сан, но Камису Рейна не может на глазах у искренней девушки отвести от нее взгляд. Это тоже часть плана? Нет, сомневаюсь, что она настолько коварна. Фуюки-сан долго пытается выдавить хоть слово, но наконец у нее получается. «Я тебя люблю». Ее слова исполнены силы. Возможно, злого умысла в них нет, но по сути своей они несут угрозу. Если я строю свою угрозу на смерти, то в основе ее угрозы лежат хрупкие и искренние чувства. Они так чисты, что их нельзя с легкостью раздавить. У Камису Рейны не получается ответить небрежно. «Я тебя люблю», — повторяет она. Камису Рейна отвечает на ее чистые чувства улыбкой. «Спасибо, но извини». И давит их. Она раздавила ее чистые чувства. «Спасибо, что уделила мне время». С этими словами Фуюки-сан исчезает. С Камису Рейной внутри нее все должно быть в порядке. Но ситуация была критической. Общую энергию и эмоции так легко не изменишь. Но их направленность вполне. Особенно в таких случаях. А значит, сейчас Мицуи Юкими главная проблема. Я смотрю на нее. Ах, как я и думала. Ее взгляд пронзает Камису Рейну и достигает меня. Почему ты так на меня смотришь? Но ты говорила, что будешь на моей стороне, так? Да. Даже если я так на тебя смотрю? Да. Знаешь, я заметила кое-что, когда ты пообещала принять мою сторону. И сейчас я подтвердила свое предположение через небольшой эксперимент. Камису Рейна, у тебя нет души. Нет души. Не ожидала, что она так много поймет. Впечатляет? Нет души? Что ты имеешь в виду? Однако я изображаю неведение, потому что это может быть случайная догадка с ее стороны. Я не должна с готовностью это признавать. Если она и правда меня раскусила, мои страхи о том, что она способна помешать моему плану возмездия, могут оказаться оправданными. «Ах, брось! Камису-сан, ты просто красивая оболочка, пустая внутри. Ты не можешь по-разному реагировать на наше поведение». Интересно. Назвать меня оболочкой – это довольно точное сравнение. Тому, кто не видит мое наполнение, Камису Рейну, я действительно должна напоминать пустую оболочку. Я и правда заставила Фуюки-сан признаться тебе, но ее чувства без сомнения настоящие. Да, я знаю. Но ты ее прогнала. Прогнала? Действительно, к сожалению, я не смогла дать ей свое согласие. Но мне кажется, я ответила ей искренне. Или ты считаешь, что мне стоило пойти окольным путем и сказать ей сладкую ложь, Мицуи-сан? Нет, я не это имела в виду. Тогда что? Похоже, ты и правда не понимаешь. Ладно, послушай. Фуюки-сан была серьезна. Ты хоть немного сомневаешься, отвергая ее искренние чувства к тебе? Да. Я прекрасно понимаю, что раздавило ее чистые чувства, и мне это даже нелегко далось, но... На поверхности, верно? Все-таки твое грустное выражение бесследно исчезло, стоило ей уйти. Нельзя сказать, что у меня есть чувство вины. Ты смогла проявить чувство к сердечному признанию только в тот момент, когда его услышала. Стоило тебе на меня посмотреть, как твой интерес к Фуюки-сан иссяк. Ты слишком преувеличиваешь, нет? Неправда. Все, как она и говорит. Я уже не могу придумывать отмазки, но должна. Но я на это не способна. Мицуэ-сан поняла меня. Наблюдая за остальными, она поняла, что такое Камисура Ина. Она верно оценила меня и убедилась в своей оценке, увидев мою реакцию на Фуюки-сан. Загнанная в угол, я проговариваюсь. Или ты, возможно, думаешь, что каждая ученица в этой школе подчинится, скажи я им покончить с собой? Я случайно рассказала ей часть моего плана. Я ожидала, что она станет это отрицать. Она не могла настолько хорошо меня понимать. Тем не менее, Мицуэ-сан отвечает без запинки. Они бы так и сделали. Я лишаюсь дара речи. Не знаю, что ты планируешь делать в этой школе. Возможно, совсем ничего. Но просто хочу сообщить тебе, что осознала твою ненормальность. Ты аномалия. И тебе это известно лучше, чем кому бы то ни было. Да. Ты не можешь быть человеком. Как точно. Камисура Ина – это феномен. А я ее сосуд. Никто из нас не человек.